Глава 12. Владимир Владимирович падает в обморок. И главное, волшебник Алеша спешит на помощь. Директор зоопарка Владимир Владимирович ходил у себя в кабинете из угла в угол. Нет, он просто не мог усидеть на месте. Ему хотелось прыгать, танцевать, ну, в крайнем случае, по-мальчишески, перекувырнуться через голову. Он подошел к портретам зверей, висящим на стене, не выдержал, встал на цыпочки и поцеловал фотографию льва. Но ему тут же стало совестно, он даже слегка покраснел. «Право, что за ребячество?» — пробормотал он и протер стекло рукавом. Так аккуратно и старательно, как будто хотел сказать самому себе, что он только для этого подошел к портрету и встал на цыпочки. Он заставил себя сесть в кресло. «Уж скорее бы наступило завтра!» — почти с тоской подумал он. «Можно подумать, что время остановилось, и этому 24 сентября так и не будет конца. Хуже того, мне кажется, время идет назад, и вместо 25-го наступит 23-е. Впрочем, какие глупости!» Дверь позади него была полуоткрыта, поэтому он почти ничего не услышал. Так, может быть, только скользящий шорох и мелкий частый перестук крошечных лапок. И все же Владимир Владимирович стремительно обернулся. Он обернулся, да так и застыл, судорожно вцепившись побелевшими пальцами в ручки кресла. Он увидел на пороге своего кабинета 5 разноцветных мышей. Да-да, они были разноцветными. «Все, я сошел с ума», — подумал Владимир Владимирович, в ужасе взирая на зеленую мышь. «Не будем скрывать», — Владимир Владимирович пронзительно завизжал. «К его чести надо сказать, что это был поистине бесстрашный человек. Слон Галилей, обвив его хоботом, поднимал и усаживал к себе на спину. Владимир Владимирович мог, не дрогнув, прикоснуться губами ко лбу льва, как мать к ребенку, чтобы проверить, не поднялась ли у него температура. При этом пульс его оставался совершенно спокоен. Но мыши! Это ужасно! За что? Откуда?» Владимир Владимирович с детства панически, безумно боялся мышей, их суетливо-вертлявых движений, их голых хвостов и холодных лапок. Владимир Владимирович, взвизгнув еще более пронзительно, бросился в угол. Но эти маленькие разноцветные чудовища окружили его со всех сторон. Они вскарабкались на его ботинки, что-то взволнованно пища тонко скрипучими голосами. Их длинные хвосты перепутались со шнурками его ботинок. Владимир Владимирович не выдержал и грохнулся в обморок. Он лежал на ковре без движения, без всяких признаков жизни, а мыши устроили у него на животе короткое деловое совещание. «Ишный помощник!» — сурово пропищала желтая мышь. Это значило, к сожалению, можно даже сказать, к прискорбию, он для нас никудышный помощник. «Что же делать?» — с тревогой пискнули черные мыши. «Стоило ли сомневаться, что все кончится чем-нибудь в этом роде?» — насмешливо проворчала зеленая мышь. Желтая мышь величественно задумалась. Остальные мыши, примолкнув, с робкой, почтительной надеждой уставились на нее. «Где я? Кота?» Наконец, после долгого раздумья, объявила золотисто-желтая мышь. «Нам придется отправиться на поиски этого загадочного, необъяснимого негодяя кота. Вот что имел в виду бывший лев». Все мыши согласно закивали головами. Да, они были того же мнения. Но все-таки он кот, а мы, так сказать, до некоторой степени... Не хочу произносить этого слова, пискнула одна из черных мышей и, застыдившись, умолкла. Глаза желтой мыши засверкали неукротимой отвагой. Тонкие волосики вздыбились на шее реденьким воротничком. Было ясно, что в этом маленьком хрупком существе с мягкими круглыми ушами бьется бесстрашное сердце царя зверей. «Все равно я чувствую в себе смелость слона!» — пискнула серая мышь и, отвернувшись, добавила совсем тихо, со скорбным вздохом. «Несмотря на такую потерю веса!» «Вперед!» — скомандовала желтая мышь. Да, это было именно то, что она хотела сказать, не больше и не меньше. Тихо-тихо стало в кабинете директора. Да и скажите на милость, кто мог там шуметь, если мыши отправились на поиски кота Васьки, а Владимир Владимирович продолжал лежать в глубоком обмороке? На столе зазвонил новенький белый телефон. Владимир Владимирович вздрогнул и открыл глаза. Так он полежал некоторое время, слушая терпеливые звонки. Потом осторожно, не поворачивая головы, скосил глаза вправо, влево и увидел, что мышей поблизости не видно. Он робко приподнялся, опираясь позади себя руками о ковер, пристально оглядел кабинет, стараясь проникнуть взором во все углы, во все глубокие складки занавесок, чтобы убедиться, не прячется ли где-нибудь ужасный мышиный хвост или коварная треугольная мордочка со сверкающими глазами. Но нигде ничего подобного не было видно, а телефон все звонил и звонил. Владимир Владимирович, чувствуя отчаянную слабость и головокружение, все-таки поднялся с ковра, снял телефонную трубку и одновременно рухнул в кресло. «Разноцветные мыши!» — умирающим голосом простонал он. «Что с тобой, Володя?» — услышал он знакомый голос. «Алешка, это ты!» — почти закричал Владимир Владимирович. «Умоляю, только не клади трубку! Слышишь, не клади трубку! Ты звонишь из дома?» «Да не волнуйся ты», — сказал волшебник Алеша, не на шутку обеспокоенный. «Да, из дома. А что случилось?» «Так слушай меня, Алеша, милый», — нервно оглядываясь, быстро заговорил Владимир Владимирович. «Ты только в трубку говори, а то я ничего не разбираю». «Хорошо, хорошо. Так, лучше?» Владимир Владимирович опять нервно оглянулся. «Конечно, я по-прежнему убежден, что я был прав». «Не понимаю, о чем ты?» — в недоумении спросил волшебник Алеша. «Я понимаю, что волшебства, в общем, в целом, так сказать, как явление не существует, потому что это никому не нужно и просто невозможно». Сбивчиво пробовал объяснить Владимир Владимирович. «Я в этом убежден, но я должен тебе сказать, не могу от тебя скрыть, что я только что видел у себя в кабинете разноцветных мышей». «Не может быть!» — искренне удивился волшебник Алеша. «Это ты-то говоришь? Не может быть!» — с горечью воскликнул Владимир Владимирович. «Ты! Что же тогда скажут другие? Да они меня просто насмех поднимут. Я надеялся, что хоть ты меня поймешь». «Постой, постой!» Волшебник Алеша задумчиво потер ухо телефонной трубкой. «Если ты серьезно, то это уже пахнет волшебством». «Волшебство у меня в кабинете? Алеша, прости! Это невозможно!» «Боюсь, что возможно. Знаешь, что я тебе предложу? Давай-ка я соберусь и сейчас к тебе подъеду. Ты мне все спокойненько, не торопясь, расскажешь. Может быть, вспомнишь еще какие-нибудь подробности, и мы вместе попробуем во всем разобраться». «Правда, Алеша!» — обрадовался директор зоопарка. «Тогда умоляю, приезжай поскорей. Увидишь такси — хватай!» Волшебник Алеша положил трубку и глубоко задумался. Не проще ли всего прибегнуть к помощи джина? Ведь только прикажи ему, и разноцветные мыши мгновенно возникнут на ладони джинна, огромной, широкой и потрескавшейся, как древняя могильная плита. Но характер! Помочь-то он, конечно, поможет, мышей раздобудет, но тут же начнутся попреки, капризы, стоны, жгучая скорбь и все прочее. Джин, конечно, непременно скажет, что волшебник Алеша решил бросить свою профессию и стать врачом с румяными щеками. Но совсем исключить джина из игры? Эти загадочные разноцветные мыши. Есть все-таки что-то необъяснимое и странное в их появлении. Если это волшебство, то кому же из волшебников придет в голову окрашивать мышей в разные цвета? Нет, тут что-то не то. Возьму-ка я все же моего голубчика с собой. Так, на всякий случай. Как вы считаете? О, несомненно. Хотя, конечно, постараюсь обойтись без его помощи, решил, наконец, волшебник Алеша. Он снял с полки голубой термос, прихлопнул ладонью крышку, чтобы она как-нибудь ненароком не открылась по дороге, и сунул термос в свой старый, видавший виды, портфель. Волшебник Алеша аккуратно застегнул оба замочка, но сколько он ни старался, белая крышка термоса все равно высовывалась сбоку. Уже выйдя на лестницу, волшебник Алеша оглянулся и с сомнением посмотрел на клетчатый плед, который он повесил вместо исчезнувшей двери. Сквозняк перебирал его бахрому, и она шевелилась, как бесчисленные пальцы. Несомненно, здесь, по лестнице, бегает еще множество любопытных носов, то есть не носов, конечно, а обладателей любопытных носов, которые любят их совать куда не следует. Я имею в виду собак, кошек, девчонок и уж, несомненно, в первую очередь мальчишек, — подумал волшебник Алеша. Пожалуй, крайне неосмотрительно, даже легкомысленно оставлять вот так, без присмотра, волшебные книги. И волшебник Алеша, уже спускаясь по лестнице, наскоро проговорил. «Это много или мало? Ты не плед, не одеяло, ты не птица, ты не зверь, ты отныне просто дверь». Он даже не оглянулся. Он и без того знал, что в этот миг произошло за его спиной. Его старенький шерстяной плед мгновенно превратился в массивную дубовую дверь, обитую клетчатой клеенкой с бахромой.